Глава 33. Петрович не врал. Вовка и впрямь был обученный. И медалька у него была, и грамота, хранившаяся в красной бархатной папке с латунной табличкой 50, выданной по случаю юбилея Вовкиной матушке. Грамоты лежали в хронологическом порядке, и пытливый ум, наверняка бы сопоставив их, понял, чем именно занимался Вовка на флоте. Вовка был вторым ребенком в семье. Ему многое разрешалось, многое по строгим меркам рабочей крестьянской семьи. Так Вовке был куплен баян, и ему было позволено посещать музыкальную школу и радиокружок. Первые грамоты, которые принес домой счастливый, розовощекий Вовка, были именно за достижения в художественной самодеятельности и за выставки юных техников. Разумеется, абсолютный музыкальный слух, плюс неплохие познания в радиоэлектронике, а также полный вымпел значков за сдачу норм ГТО, были по достоинству оценены призывной комиссией. Вова был призван на флот. Нельзя сказать, что он обрадовался тому факту, что вместо 2 лет на суше он должен был провести 3 года на море. Утешением был лишь тот факт, что ему, простому уральскому парню, доведется увидеть Одессу-маму или город-герой Севастополь, а, быть может, вдохнуть полной грудью соленый воздух прибалтийского взморья. Мечтам Вовы не суждено было сбыться. Служил он не 3 года, а 4. Великих российских портов он в глаза не видел. Дышать же ему приходилось либо специальной воздушной смесью, либо ветрами других континентов. Первые 1.5 года Вова провел на острове Русский. И хоть на флоте бытовала пословица «Тот, кто прошел остров Русский, тому не страшен Бухенвальд», Вова вспоминал о своей учебке с нежностью. Если быть абсолютно точным, за 1.5 года он прошел аж 3 учебки. Ему иногда казалось, что весь остров заполнен только специальными школами и складами с оружием. Во всяком случае, обстановка секретности чувствовалась во всем. Вова стал не просто морским спецназовцем. Он стал халулаевцем. Что это такое, красочно иллюстрировал следующий эпизод из будни специальной диверсионной дивизии. Однажды, чтобы добыть языка, советский моряк проплыл подо льдом замерзшего пролива, голыми руками уделал там 2 часовых, взял офицера и, засунув его в резиновый мешок, также подо льдом доставил его живым и невредимым в штаб. Такие легендарные операции Вова, конечно, не проводил, но на его счету было 5 автономок на борту подводного атомного крейсера, бороздившего берега Атлантики. Музыкальный слух и радиотехническое образование дали ему некоторые привилегии. Физически Вову нагружали мало. Его работой было слушание заборотной воды. У любого корабля есть свой неповторимый звук — шум винтов, щелчки рации и тому подобное. Даже морские волны, отражаемые от корпуса корабля, несли определенную индивидуальную информацию о плавучем средстве. Собрать такую фонотеку проще всего было вблизи учений противника. Поэтому Вова со товарищами неоднократно выходил через торпедный аппарат на какой-нибудь риф или островок в зоне учений и слушал. Бывало, эти островки обстреливали, и группа не возвращалась. Но Вову Бог миловал, и кроме грамот и благодарностей, его семья никаких официальных скорбных бумаг не получала. В то, что коммунизм при его жизни не построит, Вова убедился, побыв во Вьетнаме. Встав на якорь с дюжиной советских кораблей у берегов родины Хо Ши Мина, подлодка, как и все остальные судна, бдительно несла ночную вахту. И на то были свои причины. Дело в том, что своих кораблей у Вьетнама не осталось. Их попросту взорвали диверсанты. Под покровом ночи вплавь они добрались до судна и минировали его. Чтобы наши корабли не постигла такая же участь, на любой подозрительный всплеск в непроглядной тьме наши моряки отвечали пальбой из всех стрелковых орудий. Грохот стоял такой же, как при Сталинградской битве. Вова даже сам поучаствовал в этом шоу, честно выпустив 2 рожков из калаша по указанному квадрату. А наутро голодные вьетнамские товарищи, прыгнув в алюминиевые корыты, отправлялись на сбор того, что всплывало на поверхность после ночного обстрела. Рыба, моллюски, осьминоги, отдавшие богу душу вместо диверсанта, попадали в котлы вьетнамских бойцов. Наблюдая за сценами добычи пропитания наших братьев по соцлагерю, Вова отчетливо решил для себя, что такой туризм ему не нужен, и с нетерпением стал ждать дембель. Больше на палубу за все время несения службы его не выпускали. Даже у берегов Кубы ему не удалось воочию лицезреть «Остров Свободы». Хотя именно там он отличился как никогда, запеленговав и распознав один линкор из состава 6-го американского флота. Хотя по оперативным данным он должен был находиться в другом полушарии. Родина оценила Вовкин профессионализм медалькой «За боевые заслуги». Когда дембель Вова в широчайших клёшах и с якорями величиной с кулак на ленточках без козырки шагнул на перрон родного города, ему казалось, что все двери открыты перед героем морских сражений. Вскоре он понял, что его диверсионный опыт может быть востребован только в армии. Устроившись в мастерскую по ремонту бытовой техники, он втянулся в трудовые будни и даже пару раз женился и разошелся, слава богу, не успев завести детей. Когда замаячила перестройка, он даже открыл свой компьютерный салон, но прогорел, и теперь с нескрываемой завистью смотрел на тех, кому фортуна подыграла куда больше, чем ему. Папа, обуреваемый страстью переехать жить в поселок, ждал возможности подключиться к газу всю свою жизнь, поэтому-то, вопреки своим привычкам, однажды ляпнул. «Эх бы, кабы Юрий Васильевич да не сгинул, я бы уж у него одолжился. А ведь после него в сейфе что у слепой девки на хате? Деньжонок-то порядочно поди полеживает. Вот токмо коду никто не знает». Вова мог открыть любой сейф на слух и даже уже подумывал о карьере медвежатника, загнанный в угол постоянным дефицитом денег. Поэтому он как клещ вцепился в Петровича и в рекордные сроки уговорил взять сейф у Юрика.